Она поняла, что нет нужды в унижении, удовлетворенно сверкнул глазами Алекс. Хэнсин закрылась от него, но он видел в ее глазах и манерах, кое она старалась держать наперекор приступу нездорового веселья, понимание, осознание того, что теперь она часть нового мира, а не невольница, погроб жизни, обязанная Зевсу. Вот что изменилось. Совсем короткий промежуток времени Амелия провела с подключением разума Улья, но этого было довольно, чтобы из соображений чистой рациональности проявить в себе черты истинной аристократки, избавившись от прочей шелухи. Ну, как минимум перед Мерсером, без сомнения, Хэнсин не захочет столь сильно изменить прежние себе. Мерсеру было достаточно, что именно на тот момент она его не разочаровала. Без излишней слезливости, взбалмошности, отрыва от мира реального с его тяготами, затаенного чувства теперешней вседозволенности, Хэнсин показала себя и спокойно поблагодарила Александра. «Глядишь, истинная, по словам книга цивилизованности прочих людей, накроет, когда они поймут, что могут стать выше всей этой дряни, но нет нужды и быть надменными, кого-то непременно полагая ниже себя и рассчитывая на право сильного». Амелий, лидер светочей, подал руку с причитающейся беседе межразвитыми гражданскими вежливостью, призванной показать, что он не очередной политик, не очередной крикливый лицемер, намеренный распоряжаться их жизнями и ничего не дающий взамен, только и способный на высокопарные речи, ценящий людей не за их способности и личные качества, а лишь по отданному за него голосу. «Добро пожаловать в Нью-Йорк Зеро, мисс Хэнсин», глядя ей в глаза, проникновенно сказал Алекс. «Добро пожаловать в мир свободы ото всех оков». Амелия вложила в его ладонь свою тут же, не колеблясь, встала на ноги, тут же покачнулась, взмахнув свободной рукой, так что Мерсеру пришлось уже за локоток ее хватать. «В вашей крови еще циркулирует плазма распада», пояснил Алекс, припоминая, где в этой лаборатории для дамы могло найтись нормальное кресло. «Потребуется немного времени, чтобы до конца вывести ее в желудочную сумку, а затем и из организма. Знаю, что вы говорили, хотя была без сознания, словно не слыша его», пробормотала Хэнсин, потирая лоб. «Что вы чувствовали?» «Удивительно». Не говоря дурного слова, Амелия вырвалась из рук Мерсера и одним слитным движением прописала Фостеру в челюсть, так что тот даже удивиться не успел. «Уже представляю, как семейные проблемы супруги будут решать на ринге, да еще и билеты на это зрелище распродавать начнут», подумал Алекс, оценивая, стоит ли вмешаться или ну его, если девушка не собиралась Фостера пожирать. Судя по сосредоточенному выражению лица, на котором уже отметились первые брызги гемосуррогата, Хэнсин себя контролировала и должна была остановиться, понимая, что рискует вызвать неудовольствие Зевса. Неожиданно Мерсер подумал, что еще ни разу не было проверено, как оружие развитых справляется друг с другом. Тоже парирование. Нет, не пойдет, все-таки большинство развитых могло игнорировать урон и предпочитать нападение и защите, сосредоточение на пробитии обороны, если только в спортивных целях. «Опять полет мысли меня не туда уводит», раздраженно подумал Мерсер. «Надо будет озаботить систематизацией этого направления Арчер, она как раз в Детрик отбывает. Потом проверю». Амелия, наконец, оторвалась от зверского избиения ученого и сделала шаг назад. Провела ладонями по прическе, будто проверяя, не растрепалась ли она в этом буйстве насилия. Моргнула несколько раз, увидев на руке кровь со своих щек и лба, тихо вздохнула, рассмотрев свою вконец испорченную имитацию одеяния. Щелкнув пальцами, она отвернулась от Фостера, который представлял собой измочаленное нечто, и улыбнулась. Раскроила ему голову. «Это было приятно. Это нормально, Хаем», прочистил горло Алекс. «Вопрос, на самом деле, интересный. Доктор, скажу откровенно, я не в состоянии сейчас выслушивать ваши лекции о взаимосвязи точки зрения и морали». Амелия, покачнувшись, развела руками и немного согнула ноги в коленях. «Попрошу вас об одолжении, авансе, если угодно. Среди ваших прихвостней слишком много каких-то чокнутых личностей, и потому я хочу такие хлысты, как у вас. Дайте два», с абсолютной уверенностью, что Мерсер удовлетворит ее просьбу, заявила Хэнсин, отчаянно смаргивая. Чтобы держать подобных этому, она с безэмоциональным выражением наступила каблуком на шею Фостера, пробивая кожу и оставшиеся неразорванными мышцы, но тот не пошевелился, ничтожеств подальше от себя. «Да, они нужны мне. Ну ладно, немного надменности не повредит в случаях подобных этому, только на пользу пойдет», решил Мерсер, борясь с желанием растерянно почесать подбородок. Вслух же он сказал, усмехнувшись: Обещаю подумать над этим, но не раньше, чем пройдете испытательный период. Вы тоже своего рода экспериментальная модель. Тоже, вскинула тонкие брови Хэнсин. Затем, быстро подняв руки, принялась массировать виски. В любом случае, мне нужно привести себя в порядок. Привести мысли в порядок, Амелия развернулась и направилась к запертой гермодвери, едва не врезавшись в косяк. Покину вас ненадолго, доктор, и мы поговорим обстоятельнее. Кое-как разобравшись с биометрическим сканером, накинув один из обликов ученых Лидин Парка, который не был запятнан статусом пропавшей без вести, Амелия выбралась в коридор. Ближайшие 20 минут она будет занята в уборной, издавая звуки рвоты, а еще полчаса потратит на неподвижное стояние перед зеркалом и медленное осознание, что Амелия Хэнсин теперь из себя представляет. Наверное, так же рассудила и Лоуренс, потому что он осмелился пошевелиться, выдать из мочалиной трахеи жуткий хрип. Мерсер покосился на него и с должной скучающей интонацией посоветовал: «Фостер, кончайте уже симулировать. Соскребайте себя с пола и отправляйтесь к белыми. Думаю, он вас заждался». Мерсер на этот раз не посмотрел на часы, но обратился к своему биологическому таймеру, что имел несравненную точность. «Ваш проект сам мне данные не предоставит. Я, так и быть, за мисс Хэнсин приберу. Не хватало еще, чтобы местные эскулапы с симптомами лучевой болезни слегли в скорости. Чертовы англичане!» – прокряхтел ученый, как только его челюсть вползла на положенное ей место и оказалась перевязана жевательными мускулами. «Да она мне весь, всю эр разнесла. Боже, храни королеву!» – в тон ему откликнулся Алекс, предвкушая длительную беседу о будущем агентурной сети в Европе. Хэнсин, протрезвев, оказалась весьма приятной собеседницей, в общении с доктором Мерсером себя преподносящей так, словно никакой тяжелой болезни и не было, но заинтересованной к своему благодетелю относящейся с исключительным уважением. Вновь она напомнила мужчине Сабрину, хотя и намека на малейший флирт себе не позволяла. Алекса это полностью устроило. Поговорив с Хэнсин, что вместе с возвращением здоровья избавилась от этой слезливой сентиментальности обреченной, он расценил ее как еще одно удачное приобретение. Белый свет сработал в рамках прогноза, и Амелия была самой обычной, здоровой, читая абсолютно и безнадежно больной, развитой, что когда она и Мерсер сидели в кафетерии, притворяясь сотрудниками Лидин Парка после смены и перекидываясь мыслями, что после. Так что через два дня, на утро воскресенья, стартовали выборки желтой зоны, лишенной всяческих модификаций, нулевой 510 через экспериментальные, и однозначно безопасные, вакцины стал в добровольно-принудительном порядке оказываться в обитателях полевых лагерей. Время от времени Мерсер активировал его, устраивая единичные случаи обращения в зомби, что немедленно вылилось в лозунги «Вакцинация убивает» среди бунтовщиков. Пользу от этого Мерсер все равно счел стоящей того, чтобы репутация Гуэра и его людей еще немного выросла, ибо информационное пространство на Статине имело множество брешей. Такое хождение в народ посредством ходоков позволило держать руку на пульсе желтой зоны, сканировать людские массы без прорыва мутантов, добавило занятости воякам. В Бруклине зараженные таки раскопали туннель и потихоньку начали просачиваться в канализационную систему. Зеленая зона все еще была свободна от эпидемии в ее активной фазе, но Рукс тут же кинулся наращивать группировку. Доктора биологических наук без чести и морали предвкушающе потирали руки, делая заказы на все новое оборудование. Одним словом, полная бурной деятельности жизнь продолжалась. Все-таки Хэнсин получила свои хлысты, как только доказала родичам, что с Гентик можно и нужно, если не хочешь стать пережитком истории, иметь дело. Через каналы под контролем доктора Мерсера, естественно, без раскрытия становления человеком нового поколения, одно только ее здоровье, обращенное вспять измождение, было весомым доказательством этого. Очень уж впечатлил клан Хэнсин эффект, который якобы оказали разработки Гентик на их отпрыска, пока еще на уровне слухов и недомолвок, но началось в европейских политических элитах брожение, что, естественно, не добавляло настроения ЦРУ, провоцируя очередной виток международных скандалов, громких заявлений с трибуны ООН и шпионских страстей. Рукс и думать забыл о своих смутных подозрениях, разве что с высунутым языком не носился, то пытаясь заткнуть дыры в кордоне, то усмиряя повстанцев и пытаясь угодить штату местных Менгеле, требующих новые материалы для опытов. Аж отпуск бравый полковник отменил, так и не сумев встретиться с женой и ненаглядной дочуркой. Александра это радовало. Он успел хорошо изучить командующего и сделать воздействием со стороны Гентик абсолютно управляемым. Не хотелось бы в такой ответственный момент получить заместителя, который будет совать нос не в свои дела, пытаясь совсем управиться методами, радикальными, вроде того же Рейли. Еще через неделю Мерсер решил, что раз аномалий в работе 510 тысяч не выявлено, а поиски матери в таком спокойном темпе могут идти еще долгое время, то основная линия проекта выгружена в полной мере. Теперь можно было посвятить немного времени побочным веткам, углубиться в паре направлений, лично проконтролировать те, по поводу коих задавался резонным вопросом Киник при первом контакте. С Нью-Йорка Зеро не убудет, если хозяин отлучится на неделю-полторы, оставив мониторинг на проверенных заместителей. К тому же, Алекс всегда мог возвратиться мыслями в красную зону, хотя с расстоянием эффективность этой связи падала вплоть до ментальной тишины. Потому-то Мерсеру следовало прихватить с собой мисс Голови, а повод непременно нашелся бы. Фактическому владельцу Гентик ничего не стоило ей направление с инспекцией тамошнего проекта организовать. Часов 6 на сборы и уточнения, встреча хороших знакомых в бруклинском аэропорту, что был превращен военными в неприступную крепость. От силы минут 20 на полет вот Алекс уже находился в центральной ставке своих идеологических оппонентов, дозорных. Мерсер с усмешкой на чужом лице подумал, стоило ли на момент представления развитых миру показать себя любимого в форте Детрик, в качестве местного командующего принимая парад войск биологической защиты. Вот уж был бы пиар-ход так ход, даже мощнее, чем Зевс обратился бы к мировому сообществу из овального кабинета, закинув ноги на стол, с зомбированными Клинтон и ее командой за спиной. Глупости, разумеется. Как коварных биозахватчиков Мерсер свою команду не стал бы позиционировать, ни за что не стал, пока существовала хоть мизерная вероятность переговоров и добровольного вливания людских масс. А сейчас свою роль развитым и вовсе нужно было безропотно сносить, до тех пор, пока за ними не захлопнутся двери, отделяя простых смертных от маленького клуба по интересам. «Выгружаемся!» — командирским голосом заревел Чипин, и солдатам ничего не оставалось, как двинуть бодрой рысью с вещами на выход. Через полосу, бегом марш, построение на сетке к югу от диспетчерской. «Дженкинс, тебе особое приглашение нужно». Десантный отсек Геркулеса вмещал не только наемников из уже обстрелянного состава, но и пару опечатанных грузовиков с образцами для Арчер, а еще бронеавтомобиль VIP-персоны, коей являлась Сабрина, с Чипиным и, собственно, Мерсером. «Трогай давай», — буркнул командор, захлопывая двери, неодобрительно косясь на техников, что заскочили внутрь самолета. «Мадам директор, я вас в главный корпус подкину, а сам чуть позже буду. Мне надо с пополнением разобраться». «Разумеется, командор», — равнодушно скользнула по нему взглядом Голови, прекрасно знавшая Чипина, но средь чужих ушей с легкостью переходившая на язык официоза, на актерство, исполненное витиеватых словес. В этом отношении ее прошлая жизнь от новой ничуть не отличалась, разве что друзей, меж которых она могла позволить себе снять маску, прибавилось. Мерсер, исполнявший роль адъютанта Чипина и личного водителя, кивнул, поправив кепи, поворотом ключа завел двигатель и вывел машину из отсека, навстречу солнцу, шуму армейской базы, ветру, гулявшему по аэродрому. Алекс довольно зажмурился, выкручивая руль строго на отведенной им полосе, сжал-разжал пальцы на рычаге. Навевало это воспоминание о его добровольном изгнании, когда мужчина пересекал страну, не разобравшись еще, кто такой Зевс и зачем он продолжает свое существование. Природа неизменно рисует достойные полотна пейзажи, а впереди у тебя дорога, движение к иллюзорной цели, хоть как-то разгружающие багаж тяжких мыслей. Голове с заднего сиденья наклонилась вперед. «Чувствую ваше воодушевление, доктор», почти касаясь губами уха Алекса, прошептала она с фирменной толикой язвительности. «Неужели вы так рады снова увидеть Арчер? Мне уже стоит начать ревновать, что за выдумки опять у вас, Сабрина?» Беззлобно проворчал Алекс. «Просто давненько мне не доводилось брать в руки рычаги управления, танковые так и вовсе уже больше года не брал». «Ясно», — вздохнула Голови. «Снова эти причуды великих. Казалось бы, кому как не вам, жителю Нью-Йорка, должно быть привычно передвигаться исключительно при помощи такси. Так нет же, вы и тут стремитесь мои представления о вас разрушить». Мерсер почувствовал на себе ее взгляд, ироничность возмущения, в котором можно было заметить и без усвоения окраса мыслей. «Доктор, вы это нарочно делаете, не так ли? Ваши представления, это ваше дело, мисс Голови. Я думал, вы уже усвоили этот ключевой пункт нашей избирательной кампании», — откликнулся Алекс, возвращая ей шутливый тон. Голове откинулась на сиденье с миной напускного недовольства, но тут встрепенулся дозорный. «Любите водить бронетехнику, сэр?» Чипин, увидев, как следовавший за ними транспорт отчалил на другую разметку, к грузовым воротам, расслабился и говорил уже в открытую. «Не замечал за вами такого ранее. Для меня это удовлетворение механического характера», — пожал плечами Алекс, едва заметно поддавая газу на прямом участке. «Такое же, как иным людям нравится лопать полиэтиленовую пленку, копать землю лопатой или мяч чеканить, удовольствие предаваться бредовой работе по антропологии Грабера. В моей прошлой жизни я был лишен возможности воплотить эту прихоть, строго говоря, и не догадывался, что она у меня есть. Слишком насыщенный график. При таком, как у меня, на Манхэттене держать собственную машину стал бы только человек, недальновидный. Во время первой вспышки тоже было не до получения ощущений, когда из раза в раз тебя пытаются выковырить из танка и откусить голову. Но потом пришло понимание, что мне приятно это ощущение мощи, когда одного твоего положения рук слушается махина в добрых 50 тонн. Меня с небом в том же духе отношения, поделился Чипин, проверяя, легко ли выходит из кобуры его верный кольт, достоверный, не имитация. Ни разу за штурвалом не был, но, давняя мечта такая, самому в воздух самолет поднять, да вот не срослось. Ничего, как все эти шпионские игры закончатся, первым делом Раптор пилотировать выучусь. Сгоняю на нем в Амстердам, вещества тамошние и девочек опробую. Истребители, вот уж не ожидала, Голови, к подобным мужицким забавам относившаяся с прохладцей, разговор поддержала только для того, чтобы развеять послеполетную скуку. Думала, ваши увлечения, командор, расположены в несколько иной области, в отличие от своего дружка, доктора Фостера. Чипин не особо заботился о сохранности собственных эротических предпочтений в секрете. Более того, регулярно пытался втянуть в них кого-то еще, включая Голови, но та командора только уничижительно высмеяла, насколько было известно Алексу. Подумав, Сабрина добавила, тут, конечно, не зона 51, но стоит в ангарах пара экспериментальных моделей. Верно, доктор, она вновь наклонилась вперед, и в мыслях Сабрины чувствовалось все то же насмешливое участие пополам с флиртом. Не думали попросить местных вояк дать покататься? Думаю, тому, кто оплачивает большую часть их счетов, они вряд ли откажут. Ну и командор за компанию порадуется. Не пойдет. Конспирацию нарушим, отбрил Чипин, поворачивая голову и провожая взглядом на солдат, что спешно бежали к плацу. Тут вам не провинциальный аэродром, никто просто так машины не поднимает в воздух, и на пьянку офицеров свалить не получится. Рукс, конечно, усколоб, но не до такой же степени. Возражение принимается, отозвался Алекс, выруливая ко входу в главный корпус. Нет, самолеты, вот точно не мое это. Предпочитаю технику, которая твердо стоит на земной поверхности, и которую куда сложнее разнести на кусочки. Для всего остального есть я сам, моя платформа, по которой попасть в разы сложнее. Нет, я имел в виду пилотирование вне боевых действий, уточнил командор. Воздушный бой на нашем с вами веку та еще скука, доктор. Знай, постреливай за десятки километров ракетами, которые моментально превращаются в точки до закорючки на стекле шлема. В свое удовольствие полетать, это совсем другое. Тут тебе и виражи безумные, и ощущение безграничной свободы, и вообще чего душа пожелает. Со своей стороны замечу, что танки мне не только практичностью импонируют, но и психологическим комфортом, на который вы, Чипин, ставку делаете. Мерсер остановил машину перед укрепленными воротами и жестом попросил Сабрину на выход. За мощной броней ты на время отгорожен от опасности, можешь занять свою голову натрезво чем-то иным, нежели выделять дополнительные мощности ради сохранности своей платформы. Можешь лучше изучить обстановку, разведку боем сообразить, прежде чем кидаться в сражение лично. Несколько фугасов, что ты успеешь выпустить, тоже врагу настроения не добавит. Нет уж, покачал Алекс головой. Вот когда истребители научатся не только виражи закладывать до границы действия ПВО жаться. В общем, если они перестанут разваливаться от пары попаданий, я подумаю. Ну да, может, самолет еще и по суху воевать научиться должен, чтобы у вас появилось желание в него залезть, фыркнул тихо Чипин, краем глаза следя за встречающей делегацией, что высыпала навстречу Сабрине. Уже в пространстве психическом, сдвинув кепи на глаза, дабы не выдавать свое медитативное выражение лица, раскрыл мысль. «Слишком многого хотите, док? Не бывает так, чтобы все и сразу. И это мне говорит тот, кто уже является в сравнении с обычными людьми почти универсалом», — скептически подумал Алекс. «Наши технологии, вполне возможно, будут распространены и на сторону цивилизации, не связанную напрямую с биологией. Легкие, чрезвычайно прочные и способные к самовосстановлению композиты вполне могут быть использованы для корпусов летательных аппаратов. Просто в самолет нужно будет загружать помимо топлива еще и МАЗ с батарею для регенерации, поддержки очертаний, которую для машины задал разумный, как я сохраняю свой внешний покров неизменным. ГМ, ладно, вам виднее, сэр», — проводив в голове осоловелым взглядом, ненароком задержав его на подтянутых ягодицах, Чипин мыслями вернулся к предмету обсуждения. «Раз уж мы об этом говорили, давно хотел спросить насчет полетов, М, в качестве. Об этом позже. Теперь говорите по тексту», — напомнил Алекс. «И то верно», — встрепенувшись, Чипин коротко скомандовал уже адъютанту. «Все, VIP-персону мы доставили. Обратно к сетке двигай, да поживей, мне еще нужно с Элвудом перекинуться парой слов». «Разумеется, сэр», — кивнул Алекс, снова трогая машину с места. Вслед мужчинам донеслись мысли голове, которая, как и прочие чинуши, на которых было рассчитано это представление, сквозь дверь услышала незамысловатый диалог. «Говорите, да не заговаривайтесь, командор», — транслировала она предостережение вне режима реверса, на ходу, подобно Мерсеру. «Вам лучше не привыкать к столь категоричному тону. Никто не смеет указывать доктору Мерсеру, что ему делать». «Брось, Сап», — ухмыльнулся Чипин. «Когда еще выдастся случай безнаказанно самим Александром Мерсером, международным террористом номер один, помыкать?» «Вот именно. Эта возможность должна была стать моей», — с неудовольствием подумала Сабрина. Затем оборвала психический канал связи. Ментальные практики у головы развились не на шутку. Затем Алексей взял ее с собой, дабы изучить наработки, развитые там, где звучание разума Ульи становилось практически неразличимым, чистоты эксперимента ради, ибо та же ментальная тишина была лишь сменой режима. Вообще, Сабрина оказалась еще одним примером того, что рядовые развитые тоже, ГМ, развиваться были способны. У них было меньше, чем у Зевса химер, в среднем по 2-3 на текущей ширине инфопотока, соответственно, процесс эволюции шел медленнее, и рамки достижимого ближе друг к другу стояли. Выше головы все равно не прыгнешь, даже у Мерсера для его текущей формы был предел возможностей, как он физически не смог бы бегать быстрее своего потолка и выжимать больший вес. Обычные развитые тоже могли приспосабливать под себя модификации и внутренне эволюционировать, черт с ней, с меньшей скоростью. Это все равно было впечатляюще. К Сабрине Мерсер невольно испытал уважение, когда разузнал о ее успехах. Дамочка научилась делать то, что у Алекса шло стандартом, чисто за счет гигантских размеров информационного шлюза и оперативной памяти. Голови научилась ориентироваться в психическом отражении этого нематериального мира, в колебаниях струн квантовой машины, разобралась в ее кодах и написала собственные. Любой дурак при помощи вируса мог освоить боевые программы и отточить свои клинки мышечной памятью, научиться стрелять без промаха, но творческие направления нуждались раз в 100 большей выдержке и умениях, чем было у многих людей. И у Сабрины был такой талант. Проявился он не только в управлении другими людьми, но и собственным разумом, способностью держать под сенью мысли все закоулки памяти, не давать им расплыться в разуме Улья. Почти прирожденный телепат, Сабрина могла находить и связывать реверсом разумных воедино, раздувать их угольки в бушующее пламя, как некогда Ликс добивался своего грубым напором, массированной атакой кодами по всем направлениям. Финдиректор могла выступать в качестве узла силы не менее чем для трех развитых, объединяя их общий психический дар и позволяя использовать его более оптимально, в том числе обмениваясь мыслями без ухода в себя, обращение оболочки в пространство координаты. Становление головы удаленным сервером, что Мерсер считал своей прерогативой, было весьма перспективно. Через Сабрину Алекс хотел проверить, можно ли данную технологию использовать для подключения развитым новых химер на постоянной основе. Если не от развитых доноров, а посредством выделения новых мощностей разума Улья, это было бы и вовсе превосходно. Разумеется, Мерсер собирался глянуть и оружейные разработки Арчер с Роландом, который вот-вот должен был отбыть обратно в зеленую зону. Поездка с Чипиным по вполне официальному поводу позволила ему нанести такой визит, командору тоже нужно было разгрести в Детрике кое-какие неотложные дела. Между тем дозорный, равнодушно глазевший на строй бойцов с рюкзаками, к коим приближался автомобиль, сплюнул в окно, большим пальцем указал себе за спину. «Не член совета директоров, а бедствие какое-то ходячее», – пожаловался Чипин. «Профессионалка по части финансов и управления, спору нет, но что касается остального, хочу беру, это про нее. Понимаю теперь, отчего Роланд вечно с ней на ножах». Мерсер не ответил, самозабвенно занятый коробкой передач и рулем мощного армейского внедорожника. Чипин неуверенно выдал таки свое напутствие. «Нее явно какие-то свои планы на вас, док, вы бы с ней поосторожнее». «Планы, планы внутри планов, ну и пусть», — отрезал Мерсер, притормаживая около плаца и заглушая двигатель. Снисходительно посмотрев на Чипина, взялся за ручку двери. «Если бы она что-то всерьез скрывала и как-то угрожала мне и нашему делу, мисс Головви не стала бы об этом ни распространяться, ни даже намеков делать, ведь так, хер с ней», — тихо проворчал командор, выскакивая на покрытие и с металлическим лязгом захлопывая за собой дверь. Чипину приходилось стоять здесь, у сетки взлетной полосы. Будучи наемником со спецподготовкой, он проявил себя как тот еще везунчик в плане выживания на оккупированной вирусом территории и просто талантливый командир взвода, был он таковым еще до того, как научился силой мысли держать вирусных тварей подальше от своих бойцов. Но прежде, чем получить новое звание и отправиться в обитель Мерсера, где пару месяцев назад военные по базам сидели, боясь за ворота высунуть нос, где ставки были куда выше и где не хватало таких вот талантливых и везучих людей, Чипин тоже побывал в Детрике. И с одним из местных шкуродеров он был знаком не понаслышке. От казарменных корпусов шел человек в лагерной форме дозора. Довольно обычный, без излишка мускулов, просто подтянутый, если не сухой, с запавшими глазами и недовольным выражением лица. Поравнявшись с новенькими, заговорил офицер спокойно и даже не приукрашивая свою речь грязной армейской руганью. Но Мерсер, как и Чипин, знал, что у этого человека найдутся при случае средства как психологического, так и физического давления, такие, что Кубрик холодным потом бы и зашел. Элвуд был дозорным из числа старой гвардии инструкторов и воспитателей, которая готовила для службы психокопов предыдущей модели. Наемников, что составляли теперь большую часть войск биозащиты, миновали многие круги ада, развернутого в Детрике полвека назад и превращавшего отбросы общества безо всякого инфицирования светом в зомби. Теперь сроки поджимали, да и отбор был совсем не тот. Но Чипин в свое время отведал фирменного гостеприимства старожилов Детрика сполна. Достаточно, чтобы желать никогда больше на месте новеньких не оказаться. «Добро пожаловать в форт Детрик, дамочки. Я, инструктор Пайн», — громко, но ровным голосом представился Элвуд. «Во время этого трехнедельного курса повышения квалификации вы будете отделены от ужасов Нью-Йорка Зеро и столкнетесь с ужасом куда большим, мной». В рядах бойцов, ободренных деловитым тоном мужчины, послышались смешки. Пайн на шутников внимания не обратил, казалось, никакого, но знающим его оставалось бойцов, выделившихся из строя и не сохранивших отстраненное выражение лица, только пожалеть. Элвуд всегда считал ниже своего достоинства тратить силы на крик и унижать своих подопечных перед строем. Но человеком он был очень злопамятным, а официальных способов превратить жизнь солдат в череду страданий знал бесчетное. Все тем же невозмутимым тоном Элвуд продолжил: «Мы превратим вас в жалкое подобие солдат, настоящих, с большой буквы солдат, которые телами готовы были дорогу вирусным тварям загородить. Но дядюшке Сэму вы и такими сгодитесь, раз показали себя с лучшей стороны в зонах желтой и зеленой, и согласились на увеличение гонорара взамен на больший риск». На лице Элвуда проступила мина легкого презрения, но сразу же сменилась равнодушием. «Вы ознакомитесь с порождениями вируса куда более серьезнее тех рахитичных недоразумений, при одном виде которых гражданские на статине уже готовы штаны обмочить. Вы научитесь работать в натуральных городских джунглях, полных чудовищ, что в любой момент готовы вас сожрать. Вы получите представление о тактиках, способах борьбы с вирусом, с целями и задачами Гентик, с положением на фронте Красной зоны в целом. И если спустя 3 недели вы не будете это все на зубок знать, вы по прибытию на Манхэттен просто подохнете самым бесславным образом. Вам все ясно, сэр?» «Так точно, сэр», — немного в разнобой отозвалось воинство. «Славно. Информация о размещении отправлена на ваши коммуникаторы Blacknet, взмахнув рукой с его личным устройством, довел до сведения бойцов Пайн. Следуйте ей, а если кто из вас, кретинов, умением читать обделен, держитесь рядом с напарниками и старайтесь не сунуться туда, где вас без предупреждения свинцом нашпигуют. Через 2 часа, первичный инструктаж, повысив голос, Илвуд окончил приветственную речь. На этом все, рота, разойтись. Илвуд обернулся к командору со скромно притулившимся у него за спиной мерсером. Помедлив, взял под козырек. Теперь вы, Чипин. Пайн не лукавил. Заблудиться на территории форта и сунуться туда, где в доступе рядовым отказывали, за исключением добровольцев того же проекта суперсолдата, ну да те по успешной операции сразу же обзаводились офицерским чином, было проще простого. База и раньше была огромна, а теперь дозор вовсе на полноту экспериментального полигона развернулся. Даже от клеверного поля по соседству несколько промышленных кварталов отделил, выгнав оттуда предприятия и отправив разъяренных собственников с одного судебного заседания на другое перебиваться. Целый небольшой город, закрытого, естественно, типа, на этот раз получился у дозорных. Здесь инженеры тестировали новейшие и экспериментальные средства вооружения, здесь же обустраивали их производство. Раньше не менее 2 батальонов в полной боеготовности в Детрике содержалось, теперь могло квартировать, повышать свои навыки еще больше, перед тем как направиться в красную зону на охрану комплексов лаборатории и в команды загонщиков. Зеленые новобранцы по меркам дозора старой школы, но уже обстрелянные и не привыкшие отступать перед неизведанным, отвратительно пугающим, наемники похватали вещмешки и бодро порысили в сторону казарм. Проводив их взглядом, мерсер по примеру Галлахера ответил на воинское приветствие. «Командор Чипин, вас на ковер начальство вызывает». В тоне Илвуда едва заметно наметилось неудовольствие визитом капюшонистых выскочек, которым звание якобы просто так, шутки ради в хаосе второй вспышки нараздавали, а не будучи заработанными потом и выжженными нервными окончаниями. И так собирался в штаб заглянуть. «Пополнение-то мое будет», — лязгнув челюстью, хмуро взглянул на инструктора Чипин. «Что-то серьезное. Надейтесь, что это не касается долгой тени. Вы задолжали кенигу 3 подопытных класса Дельта», — многозначительно посмотрел на него офицер. Чипин от раздражения скрипнул зубами. Желваки его ощутимо вздулись. Но уже спустя секунду он с показным смирением вздохнул и возвел глаза к небу. «Мать!» — чертыхнулся командор. «Вот всегда так. Ученым хорошо, при них вечно костюмчики защитные и прочие средства предохранения, а у нас что? Хоть бы клубничный вазелин на проходе к штабу выдавали». Так, он резко обернулся к мерсеру. «Боунс, смена плана. С этим вот отправишься?» Чипин большим пальцем указал себе за спину, где безмятежно взирал на развернувшуюся перед ним сценку Пайн. «Он новый пакет по красной зоне передать должен. Ну, ты знаешь, и в лабораторию местную тебя сопроводит, к нашим курортникам, чтобы как зеницу ока пакет берег, понял?» Тряхнул Чипин свое непосредственное начальство за плечо, и Александр неуверенно кивнул. «Я позже буду». Чипин, вдруг разом заторопившись и что-то бормоча под нос, втиснул на место водителя свою мускулистую тушку, завернутую в весеннюю форму, и направился к армейским корпусам. Илвуд же шагнул к заметно напрягшемуся Боунсу. Мерсер увидел, как блеснули на мгновение его глаза, серой сталью и мрачным предвкушением, выдавая его истинную, волчью натуру, в случае необходимости скрывавшуюся за маской угрюмого безразличия или презрения. «За мной, боец!» Жестом приказав двигаться следом, офицер направился обратно к зданию главной лаборатории, откуда Алекс только что с Чипиным приехал. «Приветствую вас в чумном форте, сэр», — донесся до мерсера его тихий, на удивление дружелюбный голос. «Как добрались? Что нового вдали от моего нацистского гнезда?» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.